Доброго всем здравия, дорогие друзья. Я надеюсь, что вы смотрели «Жизнь без страха», мои семинары «Управление судьбой» и четырехдневный вебинар «Игры богов», который стоит из серии «Тайны происхождения нашего мира», «Как темные захватили наш мир», «Тайны серых», «Тайны нашей души», «Охотники за душами», «Игры богов», «Раскрытие тайной сути». Вот эта встреча является продолжением этих самых тем. Ну и какая цель моего доклада сегодняшней нашей встречи? Опираясь на факты, сравнить родовую нашу веру с теми авраамическими религиями, которые существуют на сегодняшний момент и которые очень всем хорошо известны. А вот наше родовое оказалось как-то так то ли под запретом, то ли как-то выкинуто. Буду опираться только на факты. На факты и ничего, кроме фактов. Но давайте начнем разбирать. Небесная обитель богов и ее уровни в простом представлении. Сразу скажу, что это очень, очень простейшее представление. Мы видим, что здесь. Некая сфера, обитель богов, в которой все зарождалось, где все существует, откуда формировались вселенные, миры вселенных и так далее. Ну и там начинается с рода породителя, или Всебог еще его называют в одной из традиций. Дальше идет целая череда богов и богинь родовичей. Потом доходит до Сварога, который создал уже вот наше пространство видимое. Потом дальше Перун и Дождь Бог. Ну и, естественно, все это вот сейчас такой стрелочкой отражено для нашей Земли. Дальше все очень было хорошо, замечательно, но пришла пора несколько усложнить то, что здесь происходило, усложнить игру. Ну и чтобы игра приобрела более интересные повороты, осложнения, был отделен такой товарищ Сатанаил. Сразу скажу, Сатанаил – это не наше имя, дальше я разберу, да? И он должен был что-то такое делать, чтобы нам жизнь Марина не казалась. Кто такой Сатанаил? Сатанаил – ну это не славяно-русское слово. После внедрения христианских обрядов на Руси прижилось как «сатана» или как «противник Бога». Слово «сатанаил» происходит из двух древнеарамейских слов «сатана». Но это имя – Сатана. Ил или Эль – это Бог. То есть, получается, сын Бога – Сатана. Чем занимался Сатанаил? Сатанаил управлял небесными силами, управлял всеми следующими за отцом, какими-то движениями, и нисходил с небес в преисподнюю и восходил от низших миров до самого престола невидимого отца. Он оберегал слово, что приводит в движение небеса. Ну, в общем, занимался хозяйственной деятельностью, занимался передвижением планет, земель, следил за деяниями отца своего, здесь написано «невидимого», что очень интересно. И получилось так, что вот в свое время он был либо назначен, либо взял на себя какие-то функции, либо возгордился, и стало происходить то, что происходило. Эти знания, вот эти, вернее, писания даны из апокрифа «Тайная книга Иоанна». Сразу отмечу, тайная книга Иоанна встречается в нескольких вариантах, совершенно противоположных, как будто бы вот писалась разными людьми. И та, которая более такая вот правильная, не вот эта, за которую я ссылаюсь, хотя это тоже под вопросом, потому что я оригинал ни то, ни другого не жал, но та, которая более правильная, которая, ну, считается признанной книгой, там читаешь ее, она написана как будто бы современным языком. Очень-очень все современно, что отличается от переводов более древних. Так что вот это вот мы имеем в виду, и давайте смотреть дальше. Ну, естественно, когда Сатанаил отделился, вошел вот эту темную зону, он себе стал набирать сотоварищей, служаков таких. Ну, кто ему служил? Самаэль, Шмаэль, ангел воздуха и суда. Левиафан, ангел вод. Асмодей или Ашмодей – искуситель, злой, сластолюбивый, демон, князь демонов. А дальше попробуйте повторить это слово. Гактунгр – темный князь, обеспечивая захват земель в различных звездных системах. Ну и другие. Вот этот вот товарищ, который захватывал землю, он как раз очень серьезно пригодился на первом этапе Сатанаилу, потому что ему необходимы были земли для создания своей империи. Сатанаил обратился к отцу своему, и раздался голос от престола отца. «Что делаешь, отрицатель отца, отвращающий ангелов, делатель греха?» И ответил Сатанаил: «Отец, я задумался творить свой мир. И голос от престола Отца говорит ему: «Ты не владеешь силой любви, чтобы творить, но если решил, быстро делай то, что задумал». И тогда повелел отец ангелам своим: «Совлеките с ангелов Сатанаила одежды мира моего, ибо они более не служат мне». И совлекли одежды и их короны, их со всех ангелов, которые Сатанаила слушали и служить ему стали. Это то же самое апокриф, тайная книга Иоанна. Как Сатанаил сотворил свой мир? Сатанаил получил разрешение создать свой мир, в котором сотворенные им люди разного вида существа, помимо людей, там еще были разные виды существа, должны были ему подчиняться и превозносить его. То есть цель Сатанаила, как нам здесь говорится, это возвыситься над другими через гордыню. Это вот такая примитивнейшая, очень простая цель. На самом деле, если мы будем разбираться, мы увидим еще очень много чего интересного. И обратите внимание, здесь везде упоминается голос от трона отца своего, невидимый отец. То есть получается, что между ними есть какие-то разделения, как вот было нарисовано в этой схеме. Одно, другое, три, четвертое, вот эти вот пунктики все, вот эти вот вроде бы родственники, вроде бы связующиеся, но почему-то отец не видим. Получается, что отец находился в других измерениях, находился в других мирах, которые не были для Сатанаила доступны, ну и, может быть, для других тоже детей его не были доступны. И поэтому взаимодействие шло не напрямую с отцом, а через трон. Ну, можно себе представить, что трон – это некий аппарат, связующий, который мог что-то материализовать, мог что-то передавать, ну, через который, в общем-то, происходила связь. Вот похоже вот на такую ситуацию. Но это мои уже фантазии. Хотите – верьте, не хотите – нет. Хотите – размышляйте сами и делитесь своими мыслями. Для исполнения своих задумок он использовал силу перечисленных ранее падших легов или ангелов. Лег – это по-славяно-русски, ангел – это уже по-библейски. На выбранных ими землях, то есть планетах, мира тьмы,